Глава 48. Вместе с Джо Тинделом, на ходу натягивавшим перчатки, Грейс шагал следом за Клио по крапчатым плиткам пола, любуясь длинными, светлыми, мелированными прядями ее волос. Они миновали застекленное окошко инфекционного бокса и вошли в главный зал. Центр зала занимали два стальных стола, один приваренный к полу, другой на колесиках. Вдоль стены тянулись морозильные камеры с дверцами от пола до потолка, в углу синий гидравлический подъемник. Стены покрывал серый кафель, по периметру комнаты бежал сточный желоб. Напротив морозильника рядок раковин из нержавейки, в одной из них свернутый кольцом желтый резиновый шланг. В дальнем конце зала поблескивал металлом широкий рабочий стол для вскрытий, рядом с ним шкафчик. Сквозь его стеклянные дверцы Рой разглядел инструменты и упаковки батареек Дюрасел. Слева от него висел список с именами всех покойных, с колонками цифр, где указывались вес их мозга, легких, сердца, печени, почек и селезенки. Имя последнего клиента, Адриан Пенни, и его неутешительные характеристики были дописаны синим химическим карандашом. Проследив за взглядом Грейса, Клио бодро заметила: вчерашний мотоциклист обогнал грузовик, но не заметил торчащую впереди стальную балку. Бедолаге снесло голову. — И как только ты ухитряешься оставаться в своем уме? — удивился Грейс. — А кто говорит, что я в своем уме? — лукаво улыбнулась Клио. — Не знаю, как ты тут работаешь. — Рой, опасны не мертвецы, опасны живые. — Верно подмечено. И интересно, верит ли она в привидения. Но сейчас не время спрашивать. Холод здесь пробирал до костей. Морозильная система громко жужжала, наверху пощелкивала, видимо, одна из флуоресцентных ламп была плохо ввинчена в патрон. Кого показать первым? Нам без разницы, со всеми перезнакомимся. Клио подошла к дверце под номером 4 и потянула его на себя. Из камеры вырвалось облачко морозного пара, но Грейса передернуло не от холода. Ему стало не по себе при виде останков, разложенных под пластиковой пленкой на каждом из 4 поддонов, выехавших оттуда на роликах. Служительница морга подкатила подъемник, закрепила его в пазах, переместила на него верхние носилки и, закрыв дверцу, сдернула пленку. Под ней лежало рыхлое белое тело мужчины с редкими прилизанными волосами. Все тело и мертвенно-бледное лицо покрывали синяки и кровоподтеки. В широко распахнутых, остекленевших глазах застыл ужас. Съежившийся пенис едва виднелся в густой поросли лобковых волос, не дать не взять мелкий грызун, впавший в спячку. Грейс посмотрел на темно-желтую бирку, привязанную к ноге трупа. Роберт Хулиган. У молодого человека были широкие заскорузлые ладони с очень грязными ногтями. — Их одежда здесь, у тебя? — Да, отлично. Грейс попросил Тиндала взять образцы грязи из-под ногтей. Эксперт достал из сумки острый скальпель, попросил у Клио пакетик и осторожно выскреб из-под каждого ногтя понемногу, потом надписал и запечатал пакетик. Руки следующего трупа Люка Джиринга были сильно изрезаны, но, если не считать крови, ногти, изгрызенные почти под корень, оказались относительно чистыми. На руках Джоша Уокера грязи тоже не оказалось, а вот ногти Питера Уорринга были просто черными. Тиндал выскреб образчики из-под его ногтей и выспал в пакетик. Затем они с Грейсом внимательно осмотрели одежду. На подошвах ботинок всех 4 налипла земля, коми ее пристали и к одежде Роберта Хулигана и Питера Уорринга. Тиндал разложил все образчики по отдельным пакетам. — Ты сейчас вернешься в лабораторию со всем этим добром? — спросил Грейс. — Я собирался ехать домой. Неплохо было бы отдохнуть до конца выходных и пожить личной жизнью, хотя бы притвориться. — Джо, извини, но мне очень нужно, чтобы ты начал работать с ними немедленно. — Великолепно. — Ты хочешь, чтобы пропали билеты на концерты U2? Я выложил по 50 фунтов за каждый, и чтобы после этого я отменил свидание и ночевал на работе в спальном мешке. Юту? Значит, она и вправду молоденькая. Да, Рой, знаешь, что еще? У нее все так, вынь да положь или пошел нахрен. Это чертовски дорого мне обходится. Возможно, сейчас на карту поставлена жизнь человека. Тогда пусть мне возместят деньги за билеты, — распаляясь все больше, прошипел Тиндал. Джо, дело не мое. Вот как? А чье же? Глена Брэнсона. Так где же он сам, мать его, так, на дне рождения в Соли-Хале? Вот. Чем дальше, тем лучше. Дойдя до раздевалки, Тиндал содрал с себя комбинезон, маску и перчатки и злобно швырнул в корзину. — Всего тебе наихудшего, Рой! — буркнул он. — В следующий раз порть выходные кому-нибудь другому. — Я скоро подъеду и составлю тебе компанию. Можешь не трудиться. Тиндал хлопнул дверью, и вскоре Грейс услышал сердитое урчание мотора. Вдруг он заметил, что судмедэксперт в раздражении забыл черную папку, где лежали пакеты с вещдоками. Некоторое время он размышлял, не догнать ли его, но потом передумал. Он попозже поедет в управление и постарается успокоить коллегу. Да, Джо совершенно прав. На его месте и в его положении Рой сам бы хорошенько психанул. Вернувшись в приемную, Грейс схрумкал еще одно печенье и допил остывший чай. Потом взял папку Джо, и Клио проводил его до дверей. На пороге он обернулся. — Ты до скольких сегодня работаешь? — Посижу еще часок-другой. — Если повезет, то есть если сегодня никто больше не умрет. Грейс молча любовался ею. — Какая славная девушка! Он посмотрел на ее руки, и вдруг у него ёкнуло сердце. Ни единого колечка. Правда, в рабочее время Клео могла их снимать. Я... — начал он. — Так подумал, ты... Ну, понимаешь, у тебя есть какие-нибудь планы на вечер? У нее вспыхнули глаза. — Вообще-то я собиралась пойти в кино, — сказала она, но тут же добавила, словно успокаивая его, — с подругой, со старой подругой, которая так что пережила мучительный развод. — Не знаю, замужем ли ты, — неуверенно промямлил Грейс Хилли, — может быть, у тебя есть друг, но я... — Нет, ни того, ни другого, — ответила Клио и смерила его откровенно соблазнительным взглядом. Вот мы могли как-нибудь выпить вместе. Не сводя с него лучащих с теплом глаз, она расплылась в улыбке с преогромным удовольствием. К машине Грейс летел окрыленный, напрочь позабыв о проливном дожде. И лишь когда он нажал на пульт сигнализации, чтобы открыть дверцы, Клио крикнула вслед: «Рой, ты кое-что забыл». Он повернулся и увидел, что она протягивает ему папку Джо.